Теперь просьба. Дело в том, что Йоко Сибаяма писала «Танка». Не могли бы вы опубликовать в следующем выпуске хотя бы одно ее стихотворение? Стихи сейчас находятся в полиции. У вас, Мацуда-сан, наверняка найдутся способы, как их оттуда вызволить. О чем вы? Опустив подробности, связанные с Юкано Ямадзаки, я весьма осторожно передал фрагмент разговора с мальчиком. Мацуда засмеялся. «Сама эта история — интересный материал для сюжета». «Хорошо. Обещаю под свою ответственность. И главные редакторы Мори непременно меня поддержат. Я собирался снова встретиться с Мамору Сибаямой. Что ж, не буду разубеждать его в существовании корреспондента Сатио Мацуды. А какой вопрос?» «Расскажите мне, кто входит в верхушку клана Эгути?» Мацуде потребовалось некоторое время. Похоже, он искал тетрадку. Затем затараторил, будто читал по бумажке. Закончив, он спросил: «Вам этого достаточно?» «Вполне, спасибо». «Но что вы задумали? Что вы собираетесь делать? Мы ничего не можем понять». «Честно говоря, я и сам пока толком не знаю. Но в любом случае спасибо. Я вам очень признателен». Я уже собрался было повесить трубку, когда Мацуда сказал: «Послушайте, Симамура-сан, вы не могли бы дать нам знать, когда собираетесь выбраться на свет?» «Непременно. Вы мне очень помогли. Но я предупрежу вас только в том случае, если действительно без проблем смогу туда выбраться». Послышался смех. «Желаю, чтобы у вас все получилось». Я снова поблагодарил его и положил трубку. И в это мгновение у меня неожиданно возникла идея. Есть еще одно место, куда мне нужно наведаться. Глава 17. До встречи с Асаи оставалось время, но я отправился в район Нингё-тё, неподалеку от Хамамати. Усталость пробралась в каждую клетку тела. Всю вторую половину дня я провел за столом, названивая по телефону. Непривычное занятие. Как не устать? Видно, мало силенок у меня осталось. Энтузиазм иссяк раньше, чем я успел все сделать. За одним исключением. Я долго терпел, не пил виски. Срочно требовалось остановить дрожь в руках. В метро было многолюдно. Еле развернул вечернюю газету. Мацуда сказал про завтрашнюю прессу, и сегодня действительно нигде не упоминалась фамилия Симамура. Все утренние газеты, чувствуя, что коллеги по перу оставили их в дураках, пытались наверстать упущенное, сообщая о взрывчатке и детонаторе. Штаб расследований был вынужден провести пресс-конференцию. В целом они признают реальную взаимосвязь, но определенно сказать ничего не могут, ввиду сильных сомнений. Вероятно, полицейские структуры будут осторожничать, пока все окончательно не раскроется. Я рассеянно посмотрел на страницу событий в обществе и заметил крошечную статейку внизу, прямо над рекламой. «Бездомного с Синдзюку сбил насмерть автомобиль». В глаза бросилась фамилия бездомного – Ютака Тацумура, 28 лет. Коротенькая статейка. Разве у мира есть причины, чтобы интересоваться каким-то бродягой? Один из бомжей погиб в ДТП. Чего тут особенного? Тацу сбили около 10 утра на улице Куякусё. Черный автомобиль на большой скорости скрылся в направлении улицы Сёкуан. Имя узнали из просроченного паспорта, помимо которого у него, как ни странно для бездомного, нашли несколько десятков тысяч йен наличными и немного однодолларовых бумажек. И все. Никакой другой информации, ни фотографии, ничего. Разумеется, не сообщалось и о том, что сделают с его телом —